Глава 37. Сразу после ужина я распорядилась собирать вещи. Обсудив все с мистером Трэвисом еще раз, решили совершить небольшое морское путешествие на яхте. Сезон весенних штормов подошел к концу, так что вполне можно было нанять суденышко для короткого путешествия в Лим или Мажесте. Дом оставляли за собой. Он был уже оплачен до самого лета, и я не хотела его упускать на тот случай, если мы все же вернемся в Форш. Доктор Смоллет явился утром, узнал, что мы не планируем покидать побережье, обрадовался, привез нам пилюли, мазь, настойку для улучшения цвета лица и рекомендации по питанию. Горничные быстро собрали наш багаж. Треть его занимали книги для Себастьяна, и через два дня мы, разослав всем близким знакомым короткие записки, отправились на причал. Суденышко наняли по рекомендации лорда Невилла. Глава города готовился к свадьбе старшей дочери и был нам весьма благодарен за приглашение на музыкальный вечер. Поэтому выбранная им яхта была надежной, пусть и не новой, а больше всего уверенности внушал капитан, бывший военный, и команда, ушедшая в отставку вместе с ним. Проблема возникла лишь тогда, когда мы уже поднялись на борт, отдали швартовы, наш багаж отнесли в трюм, а слугам указали каморку возле камбуза. Гостевая каюта на этой яхте была только одна, и кровать в ней тоже. Лорд Невилл почему-то внес нас в подорожную, как лорда и леди Бристоль. «Миледи», — сразу понял ситуацию Себастьян, — «я могу поспать на полу». Я взглянула на неблещущий новизной ковер, на узенькое пространство между дверью, кроватью и столом и покачала головой. «Не глупите, Себастьян. Если лорд Невилл записал нас с супругами, значит, у него были на то основания. Например, письмо из столицы с просьбой отыскать некую леди. Мы вполне поместимся на этой кровати вдвоем и не будем доставлять друг другу неудобства». Кровать и правда впечатляла размерами, занимая две трети каюты. Мистер Трэвис взглянул на нее и явно покраснел. Однако делать было нечего. Мы оставили под столом саквояжи и вышли на палубу полюбоваться морем и рассветным солнцем. Холодный ветер рвал снасти и наши плащи. Я стояла у лееров, крепко держась за канаты, и вспоминала, как ездила с отцом. Адмирал Дэшвуд был настоящим морским волком, закончил кадетский морской корпус, служил на военных кораблях и, получив высокую должность, не изменился. Все так же сам инспектировал камбузы и пороховые склады, спал на узкой моряцкой койке и не любил светские мероприятия. Женился отец довольно поздно, но мама, как и он, любила море и готова была переносить трудности. Поэтому они часто путешествовали вместе, а потом отец стал брать с собой меня. Только вдохнув морской воздух с мокрых досок корабля, я поняла, как соскучилась по простору и свободе. Бескрайнее море, опрокинутая чаша неба, застывший на баке рулевой. К сожалению, погода еще не позволяла проводить долгое время на палубе, поэтому мистер Трэвис увел меня в каюту, придерживая рвущийся на ветру плащ. Внутри было тише и очень тепло. Наготове стояла закрытая жаровня с углями и закутанный в войлок кувшин с горячим грогом. Похоже, яхта капитана Брэмса не раз перевозила гостей. Мы повесили плащи на крючки у двери, согрели озябшие руки над жаровней, и тут встал вопрос: а куда сесть? В каюте находились кровать, стол и небольшой сундучок для посуды и мелочей. Можно было бы сесть на сундук, но он прятался под столом, как и наши саквояжи. «Давайте сядем на кровать, мистер Трэвис», — — шепотом сказала я. «И выпьем грога. Я замерзла». Это сработало. Меня усадили, обложили подушками и одеялами, вручили чашку с грогом. И лишь после этого Себастьян присел на край и тоже взялся за тяжелый медный сосуд. В уютном молчании мы пили чай с ромом, вслушиваясь в крики чаек и шум волн. Яхта медленно шла вдоль побережья, поэтому птицы порой в наглую присаживались на мачты отдохнуть. Мне было хорошо и немного сонно. Встать пришлось затемно, чтобы явиться в порт на рассвете. Себастьян впервые увидел море, когда мы приехали в Форш, и, кажется, всей душой его полюбил. Поэтому вслушивался в его звуки, прихлебывал грог и давал мне то ощущение надежности и уюта, которого мне прежде так и не хватало в браке с Дэвидом Верденом. Когда напиток в кружке кончился, я поставила ее на стол и уютно свернулась клубком. «Если вы не против, Себастьян, я немного посплю. Ложитесь тоже, если хотите». «Я лучше поработаю, миледи», — ответил мне мой компаньон, извлекая из саквояжа тетрадь и карандаш. Я не стала возражать. Глаза закрывались сами собой. Проснулась я только к ланчу. Местный кок принес нам традиционную для морских путешествий еду. Галеты, соленый сыр, финики, полоски копченого мяса в восковой обливке. Еще каждому полагалась половинка апельсина и стакан грога, чтобы согреться. Мы пригласили к трапезе капитана, просто потому что наша кухарка собрала в дорогу солидный припас, а я знала, что хранить его в каюте бесполезно. В соленой влажности все быстро испортится. Капитан Брэмс принес с собой трехногий табурет и повеселил нас морскими байками, с удовольствием поедая пироги и вареные яйца. После еды мы снова вышли на палубу, чтобы размять ноги и полюбоваться береговой линией. Прогулка, перекус, снова прогулка. До Лима морем было всего чуть больше 2 суток пути при спокойном море, так что сильно заскучать нам не грозило. Не хотелось возвращаться в тесную каюту, но к сумеркам поднялся ветер, и Себастьян решительно меня увел. Качка мешала заниматься рисованием или чтением, так что мы развлекались игрой в слова. Потом я попросила мистера Трэвиса почитать мне что-нибудь из его переводов, а когда держать глаза открытыми стало затруднительно, попросила отвернуться. Мне нужно было снять платье, разобрать прическу и быстро натянуть теплый стеганый капот и ночной чепец. Все сразу пошло не так. Да, Себастьян отвернулся, и Мирка принялась расшнуровывать мое платье, да только снять его при низком потолке было невозможно, и девочка не справлялась с тяжелым ворохом ткани. Она уже почти плакала, больно цепляла мои волосы и шмыгала носом, когда мистер Трэвис, к моему удивлению, взял все в свои руки. Отослал девчонку, попросил меня сесть на край кровати и в 2 минуты ловко раздел меня до сорочки. Потом закутал в капот, лично затянув пояс, и взялся за прическу. Я не знала, что и думать. А Себастьян быстро и аккуратно вынул все шпильки и гребни, потом взял щетку и принялся мягко расчесывать мои волосы, да так, что я едва не замурлыкала от удовольствия. Все же моей маленькой камеристке иногда не хватало терпения и умения приготовить меня ко сну. Убрав идеально причесанные волосы в слабую косу, мистер Трэвис помог мне натянуть чепчик и протянул мне шкатулку с притираниями. «Я выйду на несколько минут, миледи. Можете спокойно готовиться ко сну». Я чуть смущенно кивнула, понимая, куда отправился мужчина. Его не было достаточно долго для того, чтобы я сумела воспользоваться ночным горшком, умыться, протереть кожу салфеткой, смоченной в лосьоне, и все убрать в саквояж. Осторожный стук в дверь предупредил меня о появлении Себастьяна. Я завернулась в одеяло, крикнула «Войдите!» и затихарилась, как мышка. Он вошел, повесил на гвоздь тяжелый плащ, защищающий от соленых брызг, умылся из висячего кувшина и не стал меня просить отвернуться или закрыть глаза. Медленно скинул пальто, взялся за пуговицы сюртука. Я должна была зажмуриться или отвернуться, но я не могла оторвать взгляда от его рук. А он с абсолютно серьезным, даже сосредоточенным лицом продолжал раздеваться. «Что это? Как? Куда делся тот юноша, который стеснялся поднять на меня глаза в пыточном зале?» Я замерла, когда Себастьян стянул рубашку и небрежно уронил ее на край постели. Чуть не пискнула, когда он взял полотенце, намочил и, повернувшись ко мне спиной, начал обтирать себя. Пришлось на миг закрыть глаза и напомнить себе, что при дворе мне случалось видеть всякое. Да и путешествия с отцом я нередко видела такое, что прилично леди видеть не полагается. Почему же меня смущает сияющая в полумраке белая кожа молодого мужчины? Завораживает его плавные движения? Почему я впервые за много дней разглядела в своем компаньоне мужчину? Я распахнула глаза и увидела, как Себастьян накидывает на рельефные плечи мягкую ночную сорочку, потом стеганый халат и уже под прикрытием ярдов ткани стягивает сапоги и штаны. Только все это он делал так, что у меня пересохло во рту. Где? Когда он этому научился? Кажется, мои глаза сказали все. Или я произнесла это вслух, потому что самый прекрасный мужчина в моей жизни поднял голову, легко улыбнулся и признался. Я обратился за помощью к мистеру и миссис Холивер. Просто признался, что воспитывался в семинарии, но собираюсь в ближайшее время жениться. Я сглотнула. Это все не для меня, а для неведомой мне возлюбленной. Я только объект для тренировки. Что ж, мне не привыкать. Я сглотнула набежавшие слезы, взяла себя в руки и ответила. Вы замечательно справились, мистер Трэвис. Думаю, ваша жена будет счастлива. После чего я отвернулась к стене и постаралась уснуть как можно скорее.